недавно мы создали поэтическое общество и ради этого пригласили сестрицу Ши Сян Юнь», — сказала она, обращаясь к Бао Юю. «А что, если созвать собрание и пригласить твою матушку полюбоваться хризантемами?» Бабушка говорила, что в ответ на приглашение сестрицы Сян Юнь она сама устроит угощение и позовет всех нас, — ответил Бао Юй. «Сначала отведаем угощение старой госпожи, потом подумаем, что делать». «С каждым днем становится все холоднее», — заметила Танчунь. «Не надо затягивать, а то старая госпожа будет недовольна». «Старая госпожа очень любит дождь и снег», — проговорил Бао Юй. «Вот выпадет первый снег, мы пригласим ее полюбоваться хлопьями. Разве плохая мысль? А во время снегопада будем писать стихи. Это еще интереснее». «Во время снегопада сочинять стихи?» — удивилась Дай Юй. «Лучше устроить костер и ломать хворост». Бао Чай, а за ней все остальные, рассмеялись. Бао Юй нахмурился. Вскоре все разошлись. Бао Юй незаметно отвел в сторону бабушку Лю и стал подробно расспрашивать о девушке, которую она видела зимой. Бабушка Лю попала в затруднительное положение, но быстро нашлась. «Правда, это была не святая, но в честь ее на северной стороне деревни устроили кумирню. Когда-то жил человек по фамилии...» Старуха стала вспоминать. «Фамилия меня не интересует», — перебил Бао Юй. «Вы только доскажите самую историю». «У этого господина сыновей не было», — продолжала бабушка Лю. «Но была единственная дочь, которую звали Жо Юй. Не то вроде этого. Она была очень грамотна и начитана, и родители лелеяли ее точно жемчужину. Но как жаль, едва девочке исполнилось 17 лет, она заболела и умерла». Бао Юй даже поперхнулся, но собрался с духом и спросил: «А потом что?» «Потом?» — переспросила бабушка Лю. «Родители ее любили и построили в честь ее кумирню, заказали вылепить из глины ее статую и поставили людей, чтобы возле этой статуи воскуривали благовоние. Но это уж было давно. Те люди умерли, кумирня пришла в запустение, а сама глиняная статуя обратилась в духа». «Она не могла обратиться в духа», — заметил Бао Юй. «Такие люди бессмертны». «Амитофо!» — воскликнула бабушка Лю. «Неужели? Если б не твои слова, я действительно думала бы, что эта девочка просто приняла другой облик. Ведь она часто гуляет, принимая человеческий образ. И когда я рассказывала о девушке, ломавшей хворост, я имела в виду ее». «У нас в деревне все возмущаются и хотят разбить ее статую дубиной». «Не делайте этого!» — вскричал Бао Юй. «Если вы разрушите храм, вы совершите величайшее преступление». «Какое счастье, что ты меня предупредил!» — воскликнула бабушка Лю, притворяясь обрадованной. «Завтра я вернусь в деревню и помешаю им это сделать». «Моя бабушка и матушка очень добрые люди», — продолжал Бао Юй. «Да все наши родственники думают только о том, как бы творить добро. Больше всего они любят строить храмы и ставить статуи богов. Я завтра же сделаю пожертвование и попрошу, чтобы вас назначили воскуривать благовоние перед статуей девушки. Мы отстроим этот храм, восстановим статую и будем жертвовать деньги на благовоние святой деви. Если так, я тоже буду всегда иметь несколько монет благодаря этой девушке», — обрадовалась бабушка Лю. Бао Юй спросил у нее название места, где находится храм, название деревни, осведомился, далеко ли туда, и бабушка Лю подробно ему рассказала, сочиняя при этом все, что приходило ей в голову. Бао Юй принял ее рассказ за чистую монету,